Свой крошечный закуток на Первомайской Игорь Князев делил с братом, Антоном. По нынешним временам это, вообще-то говоря, сказочное везение и настоящее богатство. И собственный угол, и живой брат. Химкостюм, уже прошедший обработку, но так до сих пор и заляпанный кровью, Игорь сбросил на пороге. От шлема, бронежилета и прочей сбруи он избавился еще раньше, сдав все это добро вместе с оружием в арсенал. По станции разгуливать вооруженным строго запрещалось. Единственное исключение для тех, кто при исполнении. Антон против обыкновения был дома. «Ну что, вояка?» — довольно улыбнулся он. «Наигрался в солдатики? Все члены домой принес или что-то оставил на поле брани?» Он, как обычно, сидел, обложившись своими бумагами и покоробившимися от сырости старыми книгами, что-то чертил, сверял, исправлял в бесчисленных схемах и планах. Все как обычно. И не волновал его, казалось, совсем готовившийся несколько месяцев победоносный поход, которым буквально жила вся республика. И не волновала очередная победа. Как не волновало ничего на свете, кроме любимых подземелий и штолен. И книг. «Все шутишь, Антошка?» — насупился Игорь. «А мы сегодня жизнью рисковали ради таких вот книжных червей, которые вас об этом, товарищи военнослужащие, вовсе не просили». Антон быстро записал что-то на клочке бумаги и вновь уставился на лежавший перед ним план, грызя карандаш. «Нравится вам адреналин? Пожалуйста, щекочите себе нервы. У нас червей другие развлечения. Мы, между прочим», — продолжал дуться Игорь, которого всегда обижало пренебрежительное отношение к армии насквозь цивильного, как выражался командир братца. «Добра всякого притащили! Выше крыши!» — провел ладонью у себя над головой. «В том числе и на твою долю. Хотя ты этого не заслужил?» Антон бросил карандаш на план и с хрустом потянулся всем своим щуплым телом. В отличие от брата, он богатырскими статями похвастать не мог и выглядел рядом с ним подростком. Хотя все было совсем наоборот. Младшим и на целых 5 лет был именно Игорь. «Ну, конечно! Я ведь просто гулять хожу, не то что вы, вечно занятые своими подвигами». «Нет, ну я не это, конечно, я...» — промямлил Игорь. «Да, сморозил глупость, хватанул. Ведь его брат был одним из лучших разведчиков-аналитиков, великолепно разбирался в паутине технических туннелей и прочих коммуникаций, оплетающих туннели, словно лианы деревья в джунглях. И относительно безопасный маршрут к взятому, наконец, сегодня торговому центру проложил именно он». «Да, и что вы там сегодня добыли?» — усмехнулся Антон. «Только не говори, попытаюсь угадать. Во-первых, бухло. Его-то вы нашли массу. И это уж, конечно, большая часть вашей добычи, верно?» «Верно», — вынужден был признать правоту брата Игорь. Основную часть груза, которым безжалостно навьючили всех без разбора, и ополченцев, и армейских, составляли жидкости, укупоренные в давно лишившиеся этикеток бутылки бесцветного, зеленого, коричневого и даже темно-синего стекла. Игорь был равнодушен к крепкому спиртному, предпочитая ему легкое пиво, которое варили прямо тут, в подземелье из грибов. Но многие его товарищи, невзирая на строжайший запрет командиров, изрядно надегустировались по дороге невиданных напитков. «А продовольствие минимум», — сознанием дела подмигнул брату Антон. «Разве что консервы, да и у тех все сроки хранения давно вышли». И тут он был прав. Всем была памятная эпидемия, поразившая обе станции, и Первомайскую, и Щелковскую, пару лет назад, когда в результате такого же лихого рейда удалось очистить от нежити продуктовый склад, сохранившийся почти что в целости из-за своего расположения в подвале обрушившейся 14-этажной свечки. Тысячи банок мясных и овощных консервов, сгущенного молока и прочих деликатесов были с триумфом доставлены в республику, подверглись самой тщательной экспертизе специалистов, были признаны годными к употреблению и... Едва ли не все население от мала до велика свалило с ног неизвестная хвороба, против которой были бессильны все снадобья, имеющиеся в распоряжении местных эскулапов. Лекарства, разумеется, тоже были все без исключения просроченные. Хорошо еще, что эпидемия не переросла в настоящий мор, но кладбище, расположенное в кольцевом туннеле за Щелковской, пополнилось десятком свежих могил. «Ну ладно», — примирительно отмахнулся Игорь, но Антон, кажется, завелся уже всерьез и останавливаться не собирался. «Бытовая техника? Барахло? Мало на что пригодное. Одежда? Вряд ли уцелело хоть что-то. Стройматериалы? Инструменты? Вот, наверное, единственное, что может принести хоть какую-то пользу. Ты мою банку не видел?» — перебил Князев младший брата, оглядываясь по сторонам. Банка была особенная, пивная, алюминиевая. Она и сама по себе представляла определенную ценность, а для Игоря вообще была чуть ли не главным сокровищем. Из нее он вырезал крепившиеся на матерчатые погонщики лычки, число которых изрядно увеличилось за 3 года, отданные военной службе. «Вон, на полке стоит», — кивнул обличитель, потеряв нить своих рассуждений. «Постой», — опомнился он, — «опять повышение? Поздравляю! И кто ты у нас сейчас?» «Старшина», — буркнул Игорь, прикладывая шаблон лычки к золотистому боку банки. Презрение брата к армейской атрибутике было ему давно и хорошо известно. «Ого! Вот это карьера! И 3 лет не прошло! Ты уж сразу лейтенантские звездочки про запас настрогай, а то вдруг банка потеряется, останешься навеки старшиной. Или знаешь что, лучше режь сразу генеральские, а то вдруг изведешь всю банку на мелочь. А на самое главное-то, на самые мясистые звезды и не хватит!» «Смейся, смейся!» Голос у Игоря осип, кулаки сжались. «Смеюсь, смеюсь! Кстати, а там случаем не было...» Антон сменил насмешливый тон на вопросительный. «Не было!» Мстительно ответил Игорь. «Сгнило все напрочь. А ты чего хотел? Почти 25 лет!» «Ну да...» Вздохнул старший брат, возвращаясь к работе. 1/4 века. Еще 5 минут назад Игорь готов был растерзать насмешника почище давешней твари, что едва не снесла голову бате, а теперь ему вдруг стало жалко Антона. Ведь это единственный близкий ему человек, если не считать Лариски, конечно. Он отложил свое рукоделье, протопал к сваленному у порога барахлу, кстати, привести в божеский вид еще нужно, но еще чуть-чуть это может подождать, и вытащил из-под вороха штопанной-перештопанной прорезиненной ткани сумку. «На, держи!» Он кинул на стол перед Антоном несколько растрепанных книг в заплесневелых переплетах. «Вот это да!» Брат подгреб к себе Игореву добычу и принялся разглядывать ветхие страницы, прикасаясь к ним осторожно, как к величайшей ценности на свете. «Ну ты красавчик! Вот за это тебе мое большое человеческое спасибо!» Ничего не отвечая и приняв крайне мужественный и равнодушный вид, Князев-младший занялся чисткой химкостюма. На сердце у него было тепло-тепло.